Антология русского рассказа. Состязание. Радиоспектакль по одноименному рассказу Викентия Вересаева. Внимание, внимание! Народным собранием объявляется состязание на картину, изображающую красоту женщины. Ровно через год, в месяц винограда, картины должны быть выставлены на всенародный суд. Чья картина окажется достойную украсить собою лучшую площадь великого города, площадь красоты, тот получит высокую награду. Тройной лавровый венок украсит его голову и будет победителю имя «Трижды венчанный». Так выкликали глашатые на перекрестках и рынках города. Никто не сомневался, что выполнить задачу способен только дважды венчанный. На весь мир прославленный художник, гордость города. И только сам он чувствовал в душе некоторый страх. Он знал силу молодого единорога, своего любимого ученика. Поэтому, едва состязание было объявлено, дважды венчанный уже выходил из городских ворот. У хижины за плетнем чернокудрый юноша рубил секирую хворост на обрубке граба. Он увидел путника, выпрямился, откинул кудри с загорелого лица и радостно приветствовал его. Это был единорог. «Видно, в далекий путь идешь ты, учитель. Шляпа у тебя на голове и котомка за плечами, и сандалии из тяжелой буйволовой кожи. Зайди под мой кров, отец мой. Осушим с тобой по кружке доброго вина, чтоб я мог пожелать тебе счастливой дороги». «Охотно, сын мой, охотно». «Зорька, Зорька, скорей сюда. Неси нам лучшего вина, сыру, винограду. Великая радость нисходит на дом наш. Учитель мой идет ко мне». Они сели перед хижиной в тени виноградных лоз, свешивавших над их головами черные свои гроздья. «Куда собрался ты, учитель?» «А разве ты не слышал, о чем кричат глашатые на всех площадях и перекрестках?» «Слышал». «И думаешь выступить на состязании?» «Да, учитель. Знаю, что придется бороться с тобою, но такая борьба не может быть тебе обидна. Знаю также, что трудна будет борьба, но не художник тот, кто испугался бы ее». «Я так и думал. Знаю и я, что борьба предстоит трудная, и победить тебя будет нелегко. Когда же идешь ты в путь?» «Куда?» «Как куда? Искать ту высшую красоту, которая где-нибудь да должна же быть. Отыскивать ее, в кого бы она ни была вложена, в гордую ли царевну, в дикую ли пастушку, в смелую ли рыбачку или в тихую дочь виноградаря». «Я уже нашел ее, учитель». «Где же ты нашел ее?» «А вот она, Зорька». «Ну да». «Сын мой, твоя возлюбленная мила, я не спорю, но подумай, та ли это красота, к которая должна повергнуть перед собою мир. Да, именно та. Нет в мире и не может быть красоты выше красоты золотой моей Зойки. И взяла на минуту сомнение дважды венчанного. Не обманул ли его опытный его глаз? Не просмотрел ли он чего в этой девушке, потупленно стоявшей в горячей тени виноградных лоз? Осторожно и испытующе он оглядел ее. Да нет, обыкновеннейшая девушка, каких везде можно встретить десятки. Широкое лицо, немножко косо прорезанные глаза, немножко редко поставленные зубы. Глаза милые, большие, но и в них ничего особенного. Как слепы влюбленные, как слепы. В груди учителя забился ликующий смех, но лицо осталось серьезным. Он встал. Ну что ж, может быть, ты и прав. Блажен ты, что так близко нашел то, что мне предстоит искать далеко и долго. Радуйся. И ты радуйся, счастливые междев.